401. Гуру. Устремляясь к владыке, поднимаетесь духом над уровнем обывательской житейской обычности. Не возвысившись духом, не подняться. Полет лишь на крыльях возможен. Устремление крылья возносит сознание в сферу, куда рвется дух, хотящий освободиться от тяжких цепей плотного мира. Без устремления невозможен полет. Устремление – огненный двигатель духа. Каждодневный ритм устремления мощен, ибо сила его растет именно непреложностью ритма. Ритмом вся природа живет. Ритмично и стройно движение небесных тел, ритмично пульсация стихий, и каждый атом пульсирует в ритме. Так ритм, утверждая в стремлении своем, приобщается дух к основе сущего и становится путь восхождения его непреложным.